Глава 4. Ангелина. Стою посреди пыльной дороги, как вкопанная, и смотрю вслед этому инопланетянину в навороченном джипе. Он уезжает, оставляя за собой облако пыли, а я все не могу прийти в себя. Он поднял окурок. Мажор, щегол в блестящей тачке, который смотрел на меня сверху вниз, как на букашку, вдруг развернулся, подобрал свою гадость и демонстративно швырнул ее в мусорку, а потом еще и представился. «Денис, буду тут мучиться неделю». Я ожидала всего чего угодно. Хамства, насмешек, даже того, что он попытается на меня наехать, но только не этой внезапной, почти театральной капитуляции. У меня весь праведный гнев так и остался нерастраченным. Клокочет внутри, и я чувствую себя полной дурой, стоящей с разинутым ртом посреди дороги. «Ну и ну, Анжи, да ты его в клочья порвала!» Слышу хриплый и довольный голос. Из-за угла магазина появляется дядя Коля, местный автомеханик и главный новостной ретранслятор «Прудищ». Он вытирает руки о замасленную тряпку и довольно ухмыляется. «Я уж думал, сейчас драка будет, а он взял и сдался. Респект тебе, приезжего мажорчика с потрохами!» Он не сдался, он просто... Я замираю, не зная, что сказать. Он просто испугался общественного порицания. Дядя Коля громко хохочет. «Ой, не смеши, цыпа! У него на машине колеса дороже, чем весь наш магазин. Какое ему дело до нашего осуждения?» Парень просто воспитанный оказался. Редкость, конечно, но бывает. «Воспитанный?» — фыркаю я. «Он же бросил окурок прямо на землю». «Бросил, а ты пристыдила». «Он поднял. Жизнь продолжается», — философски заключает дядя Коля и удаляется к своему участку, насвистывая. Я тяжело вздыхаю. Сахар-то я и забыла купить. Разворачиваюсь и иду в магазин, сгребая по пути в охапку свое растерянное достоинство. Возвращаюсь домой под аккомпанемент мыслей об этом странном Денисе. Бабушка уже замешивает тесто. «Ну что, купила? А то без сахару, как без рук», — говорит она, посыпая мукой в стол. «Купила!» — без особого энтузиазма протягиваю я пакет. Бабушка бросает на меня испытующий взгляд, своими острыми, как у сороки, глазами. «Что-то случилось? Видок такой, будто тебя Василич победил в схватке?» «Да так, встретила того самого мажора», нехотя признаюсь я, отряхивая платье. «Дениса». «Ну и как?» Бабушка раскатывает тесто с таким видом, будто это самое важное дело в мире. Выбросил окурок прямо у магазина. Я ему, конечно, устроила, но потом он его поднял, сам. Руки бабушки замирают на секунду. «Поднял!» В ее голосе слышится неподдельное удивление. «Ну, значит, не все еще потеряно. Петр Петрович тоже мусорить не позволял. Говорил, земля, она живая, ее обижать нельзя». «Бабуль, но он же совсем другой», — вздыхаю я. «Выглядит, как манекен из дорогого бутика. Холеный и лицо каменное, надменное. Может, просто защемило что-то у парня», — предполагает бабушка. «Его сюда не по доброй воле пригнали, это ж понятно. Сидел бы себе в столице, тусовался, а тут на тебе, глушь, скука. Вот он и злится». Я молча начинаю резать капусту для начинки. Может, бабушка и права. Но это же не оправдание. Все равно я ему спуску не дам. объявляю я, силой шинкуя качан. Если будет хамить или мусорить, сразу в бой. Бабушка только усмехается. Смотри, Анжи, а то тогда свадьбы и подеретесь. Бабуль, я аж краснею от таких ее слов. О чем ты? Да я его видеть не могу. Но щеки почему-то горят. После ужина из умопомрачительных пирожков бабушка вдруг говорит. Ой, Анжи, я совсем забыла. Маша, жена Гордея, звонила. Просила передать ключи от ее домика тому самому Денису. Отнесешь? У меня во рту пересыхает. Что? То есть мне теперь к нему самой идти? А если подумает, что я нарочно придумала повод? А ты чего боишься? Лукаво прищуривается бабушка. Ты же его в клочья порвать готова была. А ключи отнести боишься или стесняешься? Я? Стесняюсь этого павлина? Да никогда. Почти выхватываю у нее из рук связку с брелоком в виде божьей коровки. Отнесу. И еще раз объясню ему правила поведения в заповеднике. Выхожу за калитку. Вечереет. Воздух становится еще слаще, пахнет дымком и свежестью. Иду к дому Деминых, отчаянно репетируя в голове гневную речь. Вот ключи. И запомните, у нас тут не свалка, и гуси после 9 спят. Так что если будете слушать свой мажор рэп, слушайте потише. Подхожу к калитке. Дом действительно хорош, ухожен. На крыльце сидит он, Денис. Расселся на ступеньках спиной ко мне и любуется закатом. В руках у него телефон, но он на него не смотрит, просто сидит. И в его позе нет ни капли той надменности, что была днем. Какая-то усталая задумчивость. Даже одиночество. Я кашляю, чтобы объявить о себе. Денис вздрагивает и оборачивается. Его лицо в лучах заходящего солнца кажется менее каменным. Даже глаза другие. Уставшие, какие-то серые, а не холодные. «О!» — говорит мажор. «Это снова ты? Пришла провести воспитательную работу? Я больше не мусорю, честно». В его голосе слышится усталая насмешка, но без злобы. Я теряю весь свой боевой пыл. Сухо протягиваю ему ключи. Вот, от Маши. Ключи от ее домика, он через дорогу. Денис медленно поднимается и спускается ко мне по ступенькам. Берет ключи. «Спасибо», — произносит неожиданно вежливо. Потом смотрит на брелок божью коровку и улыбается. Уголки его глаз прищуриваются. «Мило». И все. Весь мой гнев испаряется. «Ну, ладно», — говорю я. «Передала». Разворачиваюсь, чтобы уйти. «Эй!» — слышу я его голос. «Как зовут-то? Я вроде представился, а ты нет». Я оборачиваюсь. «Ангелина». «Ангелина», — повторяет он, и мое имя в его устах звучит как-то странно, непривычно, не по-деревенски. «Ну что, Ангелина, раз уж ты мой главный надзиратель, скажи, что делать человеку, чтобы не умереть здесь от тоски за 7 дней, кроме как не мусорить». В его тоне снова появляются знакомые нотки снисходительности, но теперь они будто приглушены вечерней усталостью. Я пожимаю плечами, пытаясь сохранить суровость. «Гуси у бабули Василич и Степаныч. С ними можно побеседовать. Они выслушают. Только смотрите, Василич кусается». Он смотрит на меня секунду, а потом издает короткий хриплый смешок. Самый настоящий. И такой обаятельный. «Обязательно учту. Спасибо за совет». «Не за что». Бормочу я и, наконец-то, ухожу. Затылком чувствую его взгляд. Иду и понимаю, что злюсь уже не на него, а на себя. Почему я не сказала ничего колкого, почему не прочитала нотацию? Потому что он улыбнулся божьей коровке? Или потому что в его глазах на закате было что-то неуверенное, почти человеческое? Черт, бабушка точно что-то замышляет. Или эта деревня так на меня действует? Но этот мажор оказался не совсем таким, как я ожидала. Совсем не таким.